Университет магии Люберецкого королевства я покидала с аттестатом о неполном высшем образовании и дипломом мага пятой ступени, что давало мне право исключительно податься в ученики, помощники и прочее, но никакой возможности для самостоятельной магической деятельности. Дипломную работу магистр Стенур мне вернул, в отличие от курсовой и контрольных. Когда мы выходили из кабинета, ректор напутствовал тихим: «Выживай, Радович, у тебя это неплохо получается». Да уж, по выживанию мне смело можно было ставить высший балл. Когда я вышла из дверей главного входа в ум, на миг остановилась и, обернувшись, посмотрела на это мрачное, бывшее всегда столь неприветливым ко мне здание. Обернувшись, поняла, я прощаюсь с домом, несовершенным, давшим мне ведущее к вероятной гибели образование, бывшим нередко похуже тюрьмы, но домом. На душе было муторно и грустно. Будущее маячило серыми призраками неизвестности и определенно грядущими неприятностями. А рядом со мной стоял тот, кто самого себя ненавидел за чувства ко мне. И, как ни странно, именно это придавало мне сил. Университет стихийных сил, словно почувствовав, что я думаю о нем, холодно поинтересовался, давший мне время попрощаться с домом черный дракон. «Вестерс», — назвала я столицу Мебережа. Переспросил Ренарн. Для того, чтобы объяснить причины нежелания перемещаться сразу в УСС, мне пришлось бы солгать. А о том, что драконы способны почувствовать ложь, я уже знала, поэтому сказала правду. «Хочу посмотреть город». «У тебя будет время после поступления», — раздраженно сообщил Ренарн. «Пришлось заходить с других козырей». «Я голодная». Вспышка портала.